В следующий раз башку оторву, — пообещал Седой. Твои ребята опоздали на 10 минут и чуть не сорвали всю операцию. Я же 100 раз говорил, что мы рассчитали все время по минутам. По твоему виду я вижу, что все прошло нормально, — сказал хозяин квартиры. Если бы они опоздали, ты бы действительно оторвал мне голову, без разговоров. А может, они опять опоздали из-за твоего моряка? Я же тебя предупреждал, что он неуравновешенный тип. Он хорошо поработал во время взятия контейнера, — сквозь зубы сказал Седой. А мои ребята, значит, плохо, да? Нет, неплохо. Но это их не оправдывает. А если они опять что-нибудь не так сделают, я оторву тебе голову, лось. Ты слишком засиделся на этом месте. Иди ты к черту, — разозлился лось. Я каждый раз, когда тебя вижу, начинаю нервничать. У тебя вечный психоз. И ты, и твой леший, и даже моряк. Все вы чокнутые. Чокнутые, больные кретины. Вместо того, чтобы меня поблагодарить за ребят, ты появляешься здесь и бьешь мне морду. Ну кто ты после этого? Если бы они не опоздали, мы бы лучше подготовились, парировал Седой. В таком деле нельзя спешить. Он прошел в комнату и сел на стул. Женщина вошла следом. Лось прошел за ними, доставая из шкафа 3 рюмки. «Теперь все будет в порядке», — сказал лось. «Потом выпьешь», — отмахнулся Седой. «Как только приедут твои ребята, соберешь их, и все вместе ждите сигнала». «Только будьте очень осторожны. Переезжайте по двое. Проследи, чтобы они форму не измяли. Они ведь не привыкли к подобной одежде». «Хорошо», — хохотнул лось. «Все здорово придумано. Не беспокойся, сделаем как нужно». «Главное, чтобы не заметили вашу машину», — напомнил Седой. «Учти, лось, что мы рассчитали все по минутам. Если опять кто-нибудь опоздает, я сам лично пришью тебя. Ты будешь отвечать за всех троих и за майора тоже». «Не угрожай», — угрюмо ответил лось. «Сам все понимаю. Не опоздаем, не волнуйся». «Хорошо. Телефон у тебя хоть работает?» «Да, конечно». Лось вышел в другую комнату и вернулся, принеся трубку радиотелефона. Седой быстро набрал номер. «Это я», — сказал он. «Ну как у вас дела?» «Все хорошо», — услышал он в ответ. «Мы перевезли всю муку на склад и там уже сложили». «Ясно». Седой отключился. «У них все нормально!» — ха, рассмеялся лось. «Значит, поджарили этих придурков-спецназовцев! Это здорово! Так им и надо!» «До свидания!» — поднялся Седой, выходя из комнаты. На этот раз он спускался первым. Когда женщина подошла к машине, он сухо сказал: «Спасибо за то, что меня защитило!» Женщина улыбнулась. «Почему ты всегда такой колючий?» «Мы уже отправили на тот свет несколько десятков людей», — напомнил Седой. «И это еще, наверное, не конец. Почему я должен быть веселым?» «Убивать — моя профессия. Но никто не говорил, что я должен еще и получать от этого удовольствие». «Тебе их жалко?» — удивилась женщина. «Это не то слово, Карина. Мне просто неприятно говорить на эту тему. Давай ключи, я сам поведу машину». Через 30 минут автомобиль медленно выехал со двора. Москва. 11:15. Равиль быстро выехал из тупика и на полной скорости поехал в сторону центра. Игорь настороженно смотрел по сторонам. Взрыв они услышали, уже отъехав достаточно далеко. «Спекся, сволочь», — сказал Игорь. «Хотел нам чемоданчик подложить». «Куда едем?» — спросил Равиль. «В Реутово», — удивился Игорь. «Там ведь нас ждут». «С ума сошел?» — спросил Равиль. «Они нас, конечно, ждут, но не для этого. Они ведь считают, что мы сдохли. Понимаешь, в чем дело? Сдохли. Он для нас готовил эту бомбу, чтобы нас убрать». Равиль резко затормозил. Игорь ударился головой, выругался, с трудом удерживая привязанного ремнями к носилкам раненого Вадима. «Что ты делаешь?» «Я вспомнил», — взволнованно сказал Равиль. «Вспомнил. Я Седому помогал. У него два таких дипломата было. И один дипломат он в автобус Карима положил. Точно положил. Я сам видел. А того офицера они не в наши автобусы положили, а в автомобиль ГАИ. Я еще тогда подумал, почему его туда положили? Ведь в наших микроавтобусах удобнее бы было. Так значит, задумался Игорь, тогда все верно. Они, сволочи, заранее готовили нам эти бомбы. Хотели нас убрать сразу после операции. Никогда я им не доверял. Говорил ведь Кариму, нельзя им доверять, нельзя. А он все время смеялся. Говорил, бабки получим, развернем свое дело. Вот и развернули.